Однако в тот день капитан не сошел на берег, как обычно, что, тем не менее, не помешало его пристрастию. Он принял свою обычную дозу спиртного на борту и улегся спать еще до того часа, на который было назначено предприятие. Те моряки, которые не были вовлечены в заговор, тоже разбрелись по гамакам, так что на палубе не оставалось никого, кроме заговорщиков, которые фактически составляли большинство команды. В условленное время появился голландский баркас, который Эвери приветствовал, как было положено. В ответ матросы с баркаса спросили: «На борту ли ваш пьянчуга-боцман?» Это был пароль, заранее между ними оговоренный, и Эвери отвечал на то утвердительно. Баркас встал борт-оборт с кораблем, и 16 крепких парней присоединились к заговорщикам. Когда заговорщики увидали, что все прошло гладко, они задраили люки и принялись за работу. Они не стали травить якорный канат, они спешно подняли якорь и таким образом вышли в море безо всякого волнения и суматохи. Хотя в бухте стояло несколько кораблей, среди которых был 40-пушечный голландский фрегат. Капитану его впоследствии предложено было крупное вознаграждение, если он пустится за ними в погоню, но тот, должно быть, никому не желал служить, кроме себя самого, и не поддался на уговоры, предоставив эту возможность кому-нибудь другому, благодаря чему позволил мистеру Эвери следовать таким курсом, каким ему заблагорассудится. Тем временем, то ли от качки, то ли от шума при работе с такелажем, проснулся капитан Гибсон и позвонил в колокольчик. Эвери с двумя сообщниками вошел в каюту, где полусонный и немного испуганный капитан спросил их: «Что здесь происходит?» «Ничего», — хладнокровно отвечал Эвери. «Что с кораблем? Почему такая качка? Какая погода?» — спросил Гибсон, который подумал, что разыгрался шторм и корабль сорвало с якоря. «Нет-нет», — отвечал Эвери, — «мы вышли в море. Ветер попутный, и погода стоит отличная». «В море?» — воскликнул капитан. «Не может быть!» «Идемте», — сказал Эвери, — «и ничего не бойтесь. Накиньте одежду, а я открою вам наш секрет. Знаете же, что теперь я капитан корабля, и это моя каюта, так что вам лучше покинуть ее. Я направляюсь к Мадагаскару, где хочу попытать счастье, и все эти молодцы присоединились ко мне». Упомянув этот остров, Эвери уже одним этим сообщил капитану, что решил стать пиратом, ведь в то время Мадагаскар считался основной пиратской базой южных морей, идеальной для перехвата судов, следующих вокруг Африки в Красное море и к Индии. Гибсон постепенно пришел в себя и начал понимать, что происходит. Однако он по-прежнему был очень напуган. Заметив это, Эвери сказал, что ему нечего бояться. Если он захочет присоединиться к ним, то они с радостью его примут. А со временем, если он бросит пить и будет справляться со своими обязанностями, его, возможно, сделают лейтенантом. Если же он того не захочет, то на воду уже спущена шлюпка, которая готова доставить его на берег. Гибсон был рад это услышать и принял второе предложение. После этого созвали всю команду, чтобы узнать, кто хочет сойти на берег вместе с капитаном, а кто желает попытать удачи с остальными. Нашлось всего 5-6 человек, не пожелавших участвовать в этой затее. В ту же минуту их и капитана посадили в шлюпку, предоставив им добираться до берега своими силами. А заговорщики продолжили свой путь к Мадагаскару. Мне неведомо, захватили ли они по пути какие-нибудь корабли, но когда они прибыли к северо-восточной оконечности острова, то обнаружили там два шлюпа, стоявшие на якоре. Завидев корабль, на шлюпах перерубили канаты и устремились к берегу. Все люди высадились на сушу и скрылись в лесу. Шлюпы эти были угнаны в Вест-Индии, и, завидев корабль «Эвери», матросы решили, что это фрегат послан за ними в погоню, а поскольку у них не было сил противостоять ему, им ничего не оставалось, как спасаться бегством. Шлюпы в конце 17 и начале 18 веков были самым распространенным типом океанских судов. Как правило, это были одномачтовые корабли водоизмещением до 100 тонн с плавными обводами и особой формой такелажа, повышавшей скоростные качества. Поразмыслив, где бы они могли скрываться, Эвери послал на берег несколько человек, чтобы те сказали им, что пришли с миром и что они могут присоединиться к команде фрегата ради общей безопасности. Матросы со шлюпов были хорошо вооружены, они укрылись в лесу и выставили часовых, которые наблюдали, как с корабля высаживаются люди. Однако вскоре они увидели всего трех человек, к тому же безоружных, которые вовсе не собирались с ними сражаться, а лишь кричали, что пришли с миром и что готовы отвезти их на корабль, где можно будет объясниться. Сначала матросы подумали, что это хитрая уловка. Но когда посланцы сказали, что сам капитан и столько членов команды, сколько они сами разрешат, готовы встретиться с ними на берегу без оружия, они поверили в искренность их намерений и вскоре пришли к взаимному согласию. После этого несколько человек с корабля отправились на берег, а несколько матросов со шлюпов поплыли на корабль. Последние обрадовались своим новым напарникам, поскольку их суда были небольшими, и они не могли атаковать вооруженный корабль, так что до этих пор они не смогли захватить сколько-нибудь значительной добычи. Сейчас же они были полны надежд ввязаться в большую игру. Эвери также был рад пополнению, которым мог усилить свою команду, и хотя доля добычи, приходившаяся на каждого, теперь должна была уменьшиться, все же он решил, что для достижения цели все средства хороши, а сам он не позволит себя обделить. Согласно старинной традиции, вся добыча на пиратских судах делилась на части, доли, обычно из следующего расчета. Рядовым членам команды по одной доле, младшим офицерам от доли с четвертью до полутора, капитану и штурману по две доли, иногда капитан получал до четырех и даже до восьми. За полученные в бою раны и увечья тоже полагалась компенсация в фиксированных суммах, которые выплачивались до начала дележа. Конкретные размеры компенсации и пропорции долей оговаривались в соглашении, договоре, который при формировании команды подписывали все ее члены. Посоветовавшись, что делать далее, пираты решили пуститься в плавание на фрегате и двух шлюпах и сразу принялись за работу, чтобы вывести шлюпу за полосу прибоя, что вскоре и было сделано.